Дарья Булатникова. Распылитель Пухольского. Часть первая. Сон, приснившийся под утро, был мутным и страшным. В нем Игнат просыпался, ворочаясь на чем-то жестком и влажном, никак не мог разлепить век, пытался кого-то звать, но в ответ слышал только тающее в камнях эхо. «Откуда камни?» — думал он, и уже боялся открыть глаза, чтобы не увидеть страшное. Похлопал рядом с собой ладонью и почувствовал под ней отвратительно мокрое и липкое. «Кровь!» В ужасе он вскочил, бросился вперед, натыкаясь на стены. Сзади гнался кто-то, громко дышал в затылок. То настигал, то отставал. Игнат чувствовал, как колотящееся сердце разрывает грудь, и знал, что его ожидает впереди. Яма. Провал, куда он будет долго падать, бессмысленно крича и ожидая последнего удара. Но вместо этого за очередным поворотом его ждал взгляд. Он так и не понял, чей. Проснулся в поту и еще долго лежал, вытирая краем простыни сползающие по вискам капли. Потом встал и в потьмах нашел на столе жестяную кружку с водой. Выпил залпом. Во рту остался металлический привкус, но сразу же полегчало. Это был сон. Всего лишь ночной кошмар. Больше он не ложился. Зажег керосиновую лампу и читал какую-то книжонку, найденную среди вещей тех. Книжка была про убийство, но не страшное. Буржуйское убийство какого-то богатого паразита. Про сыщиков Игнат читать любил. Жаль, что такие книжки редко ему попадались. Все больше стишки про любовь-морковь. Утро наступило тусклое. В воздухе висела липкая морось, оседающая влагой на одежде и холодящее лицо. Путь до барака, как он называл место своей службы, Игнат преодолел в два приема. Вначале спустился по Большой Дмитровке, миновал тихое, замершее здание театра с тачанкой на крыше, потом зашел в служебную столовую, поел пшенной каши, запил морковным чаем. Выйдя, обнаружил, что морось превратилась в холодный редкий дождик. Ругнулся про себя, остановил извозчика. Ваньки в последнее время стали осторожны, завидев фигуры в кожаных куртках и фуражках, придерживали лошадей, пропускали. Но этот вывернул из-за угла и тут же попался. Помрачнел, зная, что от комиссара платы не дождешься. Но смирился и молча стегнул вожжами гнедого, лоснящегося чистыми боками меренка. Игнату отчего-то стало стыдно. Вот уже и их начали считать какими-то лихаимцами, а не защитниками трудового пролетариата. Доехав до места, он похлопал возницу по плечу и, когда тот обернулся, сунул в руки завернутую в кусок газеты четвертинку хлебной буханки. Паёк, выданный в столовой. Еще успел заметить изумление на бородатой физиономии. Барак стоял тихо, особняком, в тупиковом переулке, затерявшемся между Кремлем и Покровским бульваром. Два соседних дома покинуты жильцами, и никто в них не селится. Вот что удивительно. Игнату нравилось, что тут совершенно не чувствуется Москва, словно попадаешь в уголок какого-нибудь захолустного городишки, а столица и не пахнет. Во дворе под навесом сидели красноармейцы, шлепали засаленными картами, гоготали. Завидев Игната, притихли, карты спрятали, посуровили. «Богоробов здесь?» — коротко спросил Игнат на ходу. «Не появлялся!» — ответил конопатый Свиридов, командир охраны. Игнат удивился. Его начальник, Богоробов, обычно приходил раньше его, потому что жил неподалеку, у пышнотелой булочницы Натальи. И стол, и дом, и пуховая постель, не то что Игнат в своем камергерском. Ну да ладно, и без Богоробова известно, что делать. Войдя в длинный мрачный коридор, освещаемый единственным окошком, да едва тлеющей лампочкой на голом проводе, Игнат повел носом. Пахло привычно. Ружейной смазкой, химическими чернилами, плесенью и страхом. В который раз стало обидно, что другие сейчас седлают коней, проверяют пулеметы, готовятся к битве за революционное дело, а он тут в затхлости среди бумажек. И пусть уверен, что правое дело вершит, все равно противно. Машбарышня Зина подняла от Ундервуда бледное личико, отвела глаза. «Ишь, буржуйское отродье, давно бы тебе жить в подвале, да больше никто с этим проклятущим аппаратом обращаться не умеет. Ладно, живи пока. Ненавидь. Бойся». Игнат подошел, Нарочно стал близко, чувствуя, как задрожала барышня, не зная, куда девать взгляд. Быстро просмотрел напечатанные списки, хмыкнул, сунул один листок в карман штанов, заметил, как дернулись тонкие пальцы над клавиатурой, еще раз хмыкнул и вышел. В небольшой комнатушке, которую Игнат важно называл кабинетом, было влажно, надуло из открытой форточки. Он скинул куртку, посидел за старым конторским столом, пощелкал выключателем настольной лампы, потом полез в стол Богоробова и из верхнего ящика достал запасной ключ с фанерной биркой, на которой фиолетовыми чернилами была выведена косая буква «Р». В последний момент что-то насторожило Игната, показалось странным. Но революционный долг прежде всего. Вот вернется и посмотрит, что тут так и не так. Пора. В подвале все было как всегда. Равнодушные каменные стены, толстые, уже изъеденные кое-где древоточцем двери. Поворачивая от лестницы, Игнат прислушался. Сегодня должно быть 8, это немного. Раньше приходилось тяжко. Иногда к утру свозили до полусотни. Сейчас уже и не вспомнить, сколько их было, они и не считали. Разве что если списки взять, да заставить маш-барышню на счетах пощелкать. Но зачем? Да и списки те давно подшиты в толстые папки и уложены в сейф для сохранности. Игнату нравилось думать, что когда-нибудь их дети и внуки скажут им спасибо за то, что они делают сейчас. Морщатся, но делают. Во имя светлого будущего. Дремавший на табуретке у стены красноармеец Харитоненко вскочил, едва не уронив трехлинейку, отрапортовал. «Все спокойно, товарищ Пирогов!» «Ну давай, минут через пять. По одному, как всегда», — ответил Игнат, и, поправив ремни и кобуру, отворил дальнюю дверь. Блеснули металлические щитки, два полукруглых, вертикальных и один сверху, куполом, словно шапочка. А под ними черная площадка. Распылитель. Игнат хорошо помнил тот ясный сентябрьский день, когда председатель районной ЧК Кривцов привел к ним худосочного лохматого парня. «Пухольский!» — представился тот, поправляя сползающие на бок очки. «Сигизмунд Яныч Пухольский, бывший студент, а ныне изобретатель». «Ну, вы тут, товарищ, все сами объясните», — буркнул ему Кривцов. И добавил для Богоробова. «Потом доложи, что да как. Это... учти». Патронов у нас мало осталось. Игнат усмехнулся, вспомнив эту фразу. У них не только патронов было мало. У них тогда буквально руки гудели от работы. Стреляли, возили, копали, опять возили, опять копали. И ведь возчиков не мобилизуешь, неизвестно чего от них ждать. Так что самим все делать приходилось. Поначалу гоняли пешим ходом на пустырь за кладбищем к специально откопанному рву. И там уже, пока однажды не сбежали двое, мужик и баба, кинулись из колонны в сторону и словно пропали в ночи, несмотря на стрельбу и поиски. Из ВЦИК тогда проверяльщик был, ругался, грозился. После этого стали самых сильных мужчин оставлять на принуд работы на несколько дней для рытья. В общем, крутились. Кто, если не они? Зато сейчас красота. Не обманул изобретатель. Скрипнула дверь. Пять установленных минут прошло, и Харитоненко привел первого. Игнат обернулся и встретился взглядом с пожилым мужчиной в бархатном, довольно истертом пиджаке. «Фамилия?» «Иртенев Борис Карлович», — не отводя глаз, медленно проговорил вошедший. Харитоненко кивнул и вышел, громыхнув запором. Игнат вытащил список, развернулся, сверился. «Есть такой, проживает...» «Проживал неподалеку на Мясницкой. Проходи», — указал на черную площадку. «Что это?» — удивился Иртенев, рассматривая непонятный агрегат. «Допрос снимать с тебя буду», — почти ласково произнес Игнат. «Это такая машина, которая заставляет правду говорить. Вот и расскажешь мне, куда ты спрятал награбленные у трудового народа капиталы». «Да я профессор математики. Какие капиталы? Откуда?» «Проходи, проходи, не бойся. Больно не будет». Игнат почти дословно повторял то, что велел им говорить Сигизмунд Пухольский. Дескать, ваша задача — лишь уничтожать контрреволюционный элемент. Вот и не нужно орать и пугать приговорами. Пусть элемент сам не понимает, что его сейчас уничтожат. Поэтому и говорите, что... Богоробов то, что нужно сказать, даже карандашиком на листочке записал, а потом ходил и заучивал, шевеля губами и дергая бровью. Смешно, конечно, что такое приходилось повторять и буржуйским деткам, но какие капиталы они успели награбить и спрятать? Хотя кто их знает? Буржуи есть буржуи, хоть и малолетние. Может, и успели. И про машину, которая заставляет правду говорить, смешно придумано. Все, кто слышит, буквально рот раскрывают. Так, с открытым ртом и встают в распылитель, а там... чпок! И что дальше? В голосе Иртенева звучало нетерпение. Игнат спохватился, что так и сидит за столом, положив руку на черную коробочку с красной пипочкой на крышке. А буржуй топчется в распылителе и ждет, что будет дальше. А ничего не будет! Для тебя! Игнат нажал на пипочку, и не стало Бориса, как там его по батюшке, был и нету. Игнат не удержался и подошел к аппарату. Никаких следов буржуя, ни пылинки на черном пупырчатом круге. Как и обещал очкастый изобретатель Пухольский, приговоренный распался на эти... на молекулы. Игнат очень смутно представлял себе, что такое молекулы, хотя слушал бывшего студента старательно. Но в то, что весь мир состоит из таких крошечных штучек, что глазом не различишь, так и не смог поверить. И Богоробов, кажется, не поверил. Все пытался что-то рассмотреть на собственных ладонях, подносил к глазам, ногтем ковырял. Но факт вот он. Разлетелся контрреволюционный элемент на эти самые молекулы, стал воздухом, а значит, ничем. А кто был ничем, тот стал всем. Харитоненко, давай следующего. Спустя час все было кончено. Игнат пригладил волосы, посидел, уперев локти в колени еще некоторое время. Хоть и легкое это дело на пипочку нажимать, однако устал от чего-то. Все же 8 душ на тот свет отправил. Потом обошел вокруг распылителя, провел рукой по блестящему щитку. Гладкий. Гладкий и холодный. Захотелось сдвинуть аппарат и посмотреть, что под ним. Хотя видел, как устанавливали, ничего там нет, только каменный пол. Но куда-то же все деваются? Молекулы. А Пухольский больше не появлялся. Может, другие машины мастерит. Может, и самого давно в распыл пустили. Раз студентом был, значит, не из наших рабоче-крестьянских, а тоже из буржуев. Вообще-то Игнату в последнее время редко приходилось ликвидацией заниматься, разве что когда Богоробова с утра в районную ЧК на доклад вызывали. Да и что тут вдвоем делать? На пипочку нажимать и одного человека хватит, тем более, что Богоробову нравилось это делать, а Игнату... не то, что не нравилось, дело-то чистое и нетрудное, только потом... нет-нет, да и вспомнится чьи-нибудь глаза. Не их ли взгляд он почувствовал сегодня во сне и в ужас пришел? Тут Игнат спохватился, что Богоробов так и не объявился. Интересно, куда это он подевался? Заболел? Ногу сломал? Ну так прибежал бы Наталья, сообщила. Не такой человек, комендант пункта номер 5, как в отчетах именовался их барак, чтобы не сообщить, почему на службу не вышел. Пора с этим разобраться. В кабинете было все так же неуютно. Даже свет, включенный из забытой лампы, казался каким-то чахоточным, нездоровым. Игнат постоял, морща лоб, обошел стол и понял, что его насторожило утром. Из-за ободранной ножки выглядывал угол металлического предмета. Портсигар. Серебряная изящная вещица, с которой Богоробов никогда не расставался. Говорил, что получил в награду от товарища Буденного, но Игнат не верил. Богоробов никогда ничего толком не рассказывал о своей военной жизни. Скорее всего, он со своей хромой ногой таскался где-нибудь в обозе. А портсигар... в конце концов, и сам Игнат не без греха, то книжку утащит из конфискованного у контрреволюционеров имущества, то жестянку с лакричными леденцами. Уж больно он их любил. А на что революции и леденцы? Какой с них прок? Портсигар красивый, с рельефным изображением скачущего на коне охотника, трубящего в рог. Рядом борзые, по краям дубовые листочки с желудями. Игнат щелкнул замочком и внимательно осмотрел три папироски «Лакме», вложенные в специальные гнездышки. Сам он не курил, но знал, что такие папиросы на Сухаревке продаются из-под полы поштучно. Странно, что Богоробов забыл портсигар. Он всегда, отправляясь домой, останавливался на крыльце и картинно закуривал на зависть Свиридову, вынужденному смолить вонючую махру. А вчера... Игнат вышел во двор. «Где товарищ Свиридов?» — спросил у коренастого усача в выгоревшей гимнастерке. «Та здесь был!» — неторопливо ответил тот и почесал шею. «Так найди срочно! Скажи, Пирогов ищет!» «Зараз!» — козырнул усатый. Свиридов прибежал, вытирая губы и источая запах чеснока. Вчерашний вечер он помнил хорошо. Помнил, как Богоробов подходил к нему, чтобы дать перед уходом последние указания. Потом начальник достал портсигар и с шиком закурил, пуская кольцами ароматный дым. Свиридов, вспоминая, повел носом, вздохнул. Уточнил, что ночь прошла спокойно, контру привезли под утро, всех разом на подводе. А до этого Свиридов хоть и спал, но уверен, что товарищ Богоробов не приходил, так что не было его. Не было и точка. Игнат пожал плечами. Откуда ж портсигар появился в кабинете? И где сам Богоробов? Выхода нет. Придется идти к Наталье. Дом булочницы был опрятен и ухожен. В первом этаже булочная, или, как говорят москвичи, булочные. Во втором квартирка из трех комнат. Игнат и раньше сюда захаживал вместе с Богоробовым на именины хозяйки, к примеру. Вспомнился, что в синего стекла с брусничной настойкой, жареный гусь и пирожки с ливером. Игнат облизнулся. Наталья сидела в лавке, хотя торговать особо было нечем. Тощие каравайчики из плохой муки и те к концу подходили. Две тетки, завидев Игната, шарахнулись от прилавка, а Наталья, сдобная вдовушка, удивленно подняла бровь. «Революционный привет!» — буркнул Игнат, косясь на присыпанные мучицы и коричневые хлебные бока. «Товарищ Богоробов дома?» «Нету!» Наталья подперла щеку кулачком. «Чуть свет ушел, спешил. А что, на службе его разве нет?» Игнат покосился на теток, те боком-боком да на улицу. «В том-то и дело, Наташа, что нет. А если Кривцов с проверкой явится, что я ему скажу?» Наталья поджала губы и задумалась. Думала долго. «Ума не приложу. Ну не к Нюрке же он с позаранок побежал». «К какой Нюрке?» — насторожился Игнат. «Бабенка тут неподалеку живет. Нюрка Маслова. Давно он Павлушу глазками косит. Да только муж у ей здоровенный такой бугай, каменщиком работает. Я уж и так и собиралась волосы повыдирать». «Говори, где Нюрка живет, да побыстрее», — перебил ее Игнат, представив, что мог сделать с тщедушным Богоробовым Нюркин муж-каменщик. «Да тут в двух кварталах». Наталья торопливо махнула рукой, показывая направление. «Дом приметный, около церкви зеленый. Маслова на третьем этаже проживает, вход с улицы». «Ладно, схожу туда. А ты скажи, товарищ Богоробов с вечера курил?» «А как же? Не то два раза, не то три, после ужина». «И портсигар при нем был?» Игнат вытащил из кармана серебряную коробку. Наталья, глянув на портсигар, побледнела, зажала рот ладонью, потом кивнула. «В общем, ты молчи обо всем», — приказал ей Игнат. «Я попозже зайду, расскажу, что узнал. Или сам он вернется». Нехорошие предчувствия одолевали его всю дорогу до зеленого дома у церкви. Игнат не мог представить себе никаких причин для такого легкомысленного поведения Богоробова, кроме самых нехороших. Ведь тот служил рьяно, наслаждался властью над людьми. Кроме этой власти, да еще баб, не было у него других страстей. Так что его исчезновение, особенно находка портсигара, взволновали Игната. Он был заместителем коменданта, если что, отвечать ему. А в Москве, несмотря на жесткие порядки, объявленного в начале осени красного террора, все же было неспокойно. Одноглавую церквушку Игнат хорошо знал, каждый день ходил мимо на службу да обратно. Так что дом, где жили Масловы, располагался тоже неподалеку от барака, ближе к бульвару. На стук в дверь квартиры ответа пришлось ждать долго. Игнат грянул кулаком еще пару раз. «Кто там? Иду, иду», — пропищал женский голосок. Открыла ему томная брюнетка в шелковом длинном халате. «Стерва», — сразу решил Игнат. Рассмотрев его кожаную куртку и портупею, женщина слегка побледнела. «Пуганный народ нынче пошел». «Гражданка Маслова?» — грозно свел брови Игнат. «Я? А что?» — прошептала дамочка. «Где Богоробов?» — рявкнул он, наступая и тесня Маслова вглубь квартиры. Там царило душное тепло и пахло жареной рыбой и кошками. «Какой Богоробов? Знать не знаю». «Не ври!» Игнат сделал вид, что нашаривает кобуру, и тут же испугался, что женщина упадет в обморок, так она затряслась. «Павел Андреевич Богоробов, жилец булочницы Натальи, не ты ли под него клинья подбивала?» «Не подбивала я!» — взвизгнула Нюрка. «Он сам меня обхаживал! У меня муж и вообще я женщина, честно, я вашего Богоробова не привечала!» «Муж, говоришь? И где сейчас твой муж?» «На работе, Василий!» — неожиданно успокоилась Маслова. «Только я и правда не знаю, с чего это вы прибежали у меня своего Богоробова искать. Я его утром видел, на службу он шел». «Ну-ка, говори». Из поспешного рассказа Нюрки Игнат узнал, что сегодня она поднялась чуть свет, чтобы накормить мужа перед работой. И пока разогревала на кухне вчерашние котлеты, заметила в окно, как Богоробов деловито шел в направлении их барака. Она хорошо рассмотрела, хоть и дождь моросил, шедший прихрамывал, да и кожаная куртка издали приметная. «А куда зашел, видела?» «Так туда же и зашел, где служит его!» Маслова смешалась, боясь повторить, как в народе называли их барак. «Душегубка» его называли. «Калитку вроде ключом открыл и вошел». Игнат задумался. «Точно, был у Богоробова ключ от обитой железом воротины. Значит, наврал Свиридов. Принял доставленных буржуев, а сам снова спать завалился и проспал приход Богоробова. И подчиненные у него такие же растяпы. Так, говоришь, во сколько это было?» «Рано совсем. Васеньке к 7 нужно было, значит, не позже 6:30, а то и 15:45. Я ж специально на ходик не глядела». Игнат в задумчивости почесал затылок. «Значит, если Нюрка ничего не придумала, Богоробов заявился сегодня на службу с позаранок. Но зачем? Обычно он приходил около 9:30, а тут на 2 часа раньше. Поэтому охрана его и просмотрела. Особенно, если он калитку сам открыл и не стал дергать ручку звонка, которым обычно сигналил о своем появлении. Проморгали, сволочи. А если бы это был не Богоробов, а коварный враг? Нет, сегодня же нужно показать этой страже Кузькину мать». «А зачем вы этого Богоробова ищете?» Вывел Игната из задумчивости робкий вопрос. «А затем», — отрезал он, — «не твоего ума дело. Но если наврала ты мне, гражданка Маслова, то я вернусь и этими самыми руками...» «Нет, я ей богу правду сказала. И даже странно мне такое...» Игнат, не дослушав, отстранил женщину, протопал прямо в грязных сапогах на кухню, отдернув вышитую занавеску, выглянул в окошко. «Точно. Видны и переулок, и ворота. Да и двор немного просматривает. Ишь, шпионка!» Он развернулся и направился к выходу, на ходу ругнув рыжего котяру, шарахнувшегося с мявом из-под ног. Мостовые подсыхали после дождя. Солнце из-за туч так и не показалось, но было заметно, что полдень уже миновал. Середина октября, но промозглого холода все еще не было, и зимой пока не пахло. Просеменила старушка в черном платке. «Эх, писем от матери давно не было, неизвестно, как она там», — подумал Игнат и размечтался о поездке хоть на пару деньков в маленький городишко в Рязанской губернии. Там на улицах пасутся козы. По весне ребятня разводит у речки огромные костеры, до ночи рассказывает вокруг него страшные истории. Все кануло в прошлом. Как в 14-м году забрили его в солдаты, так и покатилась скитальческая жизнь. Вначале германский фронт, потом Красная армия, да бои с белополяками. А уж после ранения оставили тут, в каменном чреве столицы, как испытанного бойца, преданного идеям пролетарской революции. Комнату вот дали, непривычно большую, пахнущую чужой жизнью. А своей у Игната ведь до сей поры, считай, не было. Из своего вспоминается разве что покосившийся домик в 2 окна, где ждет его мать. Если ждет, если жива еще. Он спохватился, что уже дошел до барака и стоит перед воротами. Подумал, не дернуть ли изогнутую проволоку, к которой был приделан звонок, медный колокольчик. Передумал и достал ключ. Замок открылся почти бесшумно. Стараясь ступать потише, Игнат прокрался к дому, поднялся на крыльцо. Никто не заметил его прихода. Красноармейцы куда-то подевались, наверное, опять в караулке в карты режутся. «Вояки, ядрёна-кочерышка!» «Ладно, с ними он разберется потом». Игнат тихо прошел по коридору. Было слышно лишь вялое щелканье печатной машинки. Это Зина, изображая служебное рвение, все наводила порядок в их с Богоробовым безграмотной писанине. Он отомкнул замок на двери кабинета и остолбенел. За своим столом, скособочившись на стуле и уставившись стеклянным взглядом в потолок, сидел его начальник, товарищ Богоробов. Из аккуратной круглой дырочки в виске медленно вытекала кажущаяся в тусклом свете черной струйка крови. «Господи, Пресвятый Иисусе! Господи, Пресвятый!» Игнат застыл в дверях, не осознавая, что шепотом взывает к тому, кого давным-давно отринул и забыл. «Да что же это? Да как же?» Где-то раздались звуки шагов, и он мгновенно шмыгнул в кабинет, притворив за собой дверь. «Не дай бог увидят, не приведи, Господи! Никто не должен ничего знать, никто! Пока! Пока он сам не поймет, что произошло, что тут случилось!» Игнат шумно выдохнул и заставил себя подойти к Богоробову. Проверять, жив он или нет, смысла не было. Игнат на своем веку успел всяких ран повидать и знал, что после такого выстрела в живых не остаются. Он едва не наступил на маузер, валявшийся на полу подсвечивающейся рукой мертвеца. Если бы Игнату еще вчера сказали, что Павел Богоробов может пустить себе пулю в висок, он бы долго хохотал над идиотской шуткой. Не мог. Никак не мог товарищ комендант добровольно расстаться с этим миром, где он из никого стал почти всем. Где у него было светлое будущее и хорошо устроенные под боком уздобные вдовушки Натальи настоящие. Но факт вот он, налицо. Закрытый изнутри кабинет, труп с дырой в голове, выпавший из мертвых пальцев оружие. Стоп, а почему Игнат так уверен, что дверь была заперта именно изнутри? Усевшись за свой стол и опустив голову, чтобы не видеть застывшее лицо Богоробова, Игнат сосредоточился и представил возможные варианты произошедшего. Пока без объяснений, просто ход событий. Первый. Богоробов запирает дверь, садится на стул, достает из кобуры маузер, приставляет его к виску. Выстрел. Второй. Кто-то разговаривает с Богоробовым, рассматривает его маузер и внезапно стреляет в него. Нет, не так. Начальник пункта номер 5 никогда бы никому не доверил свое оружие. Значит, кто-то неожиданно достает свой револьвер, стреляет в голову Богоробова, потом достает из его кобуры маузер, бросает на пол и уходит, заперев за собой дверь. Игнат осторожно поднял маузер и понюхал ствол. Запах пороха явно чувствовался, стреляли недавно. Хотя это мало что значит. Богоробов пострелять любил, палил при любой возможности, практиковался. Узнать, какой из вариантов верный, довольно просто. Нужно найти ключ. Их было всего два. Один у Игната, второй у Богоробова. Больше никто в кабинет входить не смел. Обыскивать мертвеца было неприятно. Тело было еще теплым, и казалось, что Игнат собрался обворовать спящего коменданта. В кармане галифе обнаружилась тяжелая связка из полудюжины ключей. От ворот, от подвала, от оружейной... А, вот от кабинета. Длинный, с затейливой бородкой. Игнат сравнил со своим точно. Он... Получается, что Богоробов все-таки сам? Из форточки потянуло сквозняком. А ведь утром он ее закрыл. Окно! Игнат подошел и толкнул раму. Разбухшая от влаги, она подалась с трудом. Черт побери, окно-то не заперто! Он машинально захлопнул створку, повернул защелку и уселся на подоконник, прижавшись лбом к холодному стеклу. Теперь ключ не имел значения. Богоробова кто-то мог убить и после этого выбраться в окно. Конечно, убийца рисковал быть замеченным, но красноармейцев в это время во дворе не было, и Игнат сам в этом убедился. Конечно, окно могло оставаться открытым и со вчерашнего дня. Утром он его не проверял, просто закрыл форточку. Интересно, Сколько времени прошло с момента выстрела? Когда Игнат заглянул в кабинет, кровь еще текла. Скорее всего, несколько минут, не больше. Звука выстрела он не слышал. А если кто-то и слышал, то внимания наверняка не обратил. Мало ли вокруг шума и стука, да и стреляют иногда. Тот же Богоробов из окна по надоедливо орущим воронам. Но что теперь делать? Одно дело, если комендант не явился утром на службу и пропал, просто пропал, исчез. И совсем другое. Убийство или самоубийство. Это может закончиться очень плохо. Время сейчас суровое, особенно разбираться не станут. Утрата революционной бдительности, скрытый враг в рядах, измена. И никакие сыщики не станут распутывать произошедшее. Да и где они, эти сыщики? Господи! Игнат криво усмехнулся, опять поймав себя напоминание несуществующего бога. Нет его, а все равно в мысли лезет сказка поповская. Наверное, от того, что он не знает, как ему быть дальше. И спросить не у кого. Но ведь нужно что-то предпринять. Не будет же мертвый Богоробов сидеть тут до бесконечности. Игнату вдруг захотелось силой стукнуться головой обо что-нибудь твердое и холодное, чтобы мысли встали на место. Но он только силой потряс головой и приказал себе прекратить панику. Итак, если решат, что это самоубийство, то Богоробова объявят предателем, оставившим пост в самое тяжелое время. А в такое время нужно стиснуть зубы и служить святому делу революции, а не стреляться, словно истеричный гимназист. Если же сочтут убийством, то... Домысливать весь кошмар, который начнется вслед за этим, Игнату совершенно не хотелось. Тут одним разносом от Кривцова и разбирательством в районной ЧК не обойдется. Тут уже приговора тройки не миновать, будто ты трижды невиновен. А ведь если бы тело Богоробова не нашли... Игнат окончательно запутался в собственных мыслях. Если бы было время на то, чтобы узнать правду, он бы постарался, он бы все силы приложил. Но времени не будет, потому что мертвый комендант, вот он. И нужно или сообщать руководству, или сделать так, чтобы трупа не стало. Игнат соскочил с подоконника, вышел и запер за собой дверь на ключ. Если он уничтожит мертвое тело, то получит пусть небольшой, но шанс. А способ уничтожить его есть. Цок, цок, цок. Мерно издаваемое Ундервудом оборвалось, когда он вошел в закуток машбарышни. «Зина, немедленно собери всех, кто сейчас тут. Охранников, конвой, всех!» «Где собрать? У вас в кабинете?» Она привычно вздрогнула и поднялась, тощенькая, бляклая, словно речная стрекоза. «Нет!» Игнат спохватился, что голос его прозвучал слишком громко. «Прямо тут и побыстрее! Харитоненко в подвале не забудь!» «Хорошо!» Она не посмела пожать плечами, вышла. Собрались довольно скоро, все же армейская выправка еще сохранялась. Когда последним вошел Свиридов и зорко оглядел едва разместившихся в крохотном помещении красноармейцев, Игнат спросил: «Все?» «Так точно все, 10 человек!» «Товарищ Богоробов так и не появлялся?» Игнат постарался, чтобы вопрос прозвучал почти равнодушно. «Никак нет!» Конопатый демонстрировал подозрительные чинопочитания и полное неведение. Остальные же, кто молча пожал плечами, кто отрицательно помотал головой. Итак, Богоробова никто сегодня не видел. Что вообще-то странно, если учитывать, что он появлялся не только рано утром, но и днем. Ну и это хорошо. План может сработать. Ну ладно. Игнат помолчал. А скажи-ка мне, товарищ Свиридов, политагитацию и чтение газеты «Правда» ты регулярно проводишь? «Как положено, два раза в неделю, товарищ Пирогов!» Конопатый смотрел преданно и пытался сообразить, к чему Игнат клонит. «Так почему же у тебя бойцы про то, что вошь разносчик тифа, не знают? А если знают, то почему ты к тем, кто на посту стоит и от этих самых вшей чешется, мер не принимаешь?» Игнат хмуро посмотрел на усача, которого днем посылал на розыск Свиридова. Тот втянул голову в плечи и отвел глаза. Командир охраны побагровел и не нашелся, что сказать. «В общем, — продолжал Игнат, — весь наличный состав сегодня же отвезти в баню на помывку и выведение вши. Немедленно! А до вашего возвращения я тут подежурю. «Так вроде с прошлой бани недели не прошло, товарищ Пирогов», — удивился Харитоненко. «Отставить разговоры и исполнять приказ», — оборвал его Игнат. «Мы бойцы революции и не должны плодить зловредных насекомых. Вшивый красноармеец, чекист — это позор! Свиридов, лично отвечаешь за то, чтобы все сегодня же прошли санитарную обработку. И Машбарыш-то тоже! Талоны на помывку имеются?» «Так точно, имеются!» «Отправляйтесь!» Вот так с ними и надо. Полчаса до бани, полчаса из бани. Не меньше 2 часов он пробудет в бараке один. Этого вполне хватит. Продолжение и окончание рассказа Дарьи Булатниковой «Распылитель Пухольского» в следующем подкасте «Модели для сборки». We'll be right back. We'll be right back.